Глава 29. «Привет». Приблизился к ней Даниил и сел на стул, на котором только что сидел Саймон. «У тебя фингал». В шоке воскликнула Вероника, рассматривая его лицо в свете дня. И губа разбита. «Ну, они еще вчера были такими. Ты просто не заметила». Мягко улыбнулся молодой старейшина. «Алекс», — развел он руками. «Наклонись ко мне». Поддавшись порыву, потребовала девушка. Дэн удивился, но все же приблизил к ней лицо. «Только не дергайся», — заявила она и накрыла его губы ладонью. Дэн тут же почувствовал горячие покалывания, которые потом плавно перетекли к подбитому глазу. От ладони девушки по его лицу расходились мягкие пульсирующие волны, и Даниил закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться на них, оценить их мощность. Он был впечатлен. А когда он открыл глаза, то Ника увидела в них восхищение. Ему не надо было даже смотреть в зеркало или прикасаться к губе. Он чувствовал, что от синяков и раны не осталось и следа. «Вау!» — потрясенно выдохнул он и с благодарностью поцеловал девушке руку. «А ты можешь?» — начал он было фразу, но Ника нахмурилась и перебила его. «Нет, я не контролирую эту силу, Даня. Я уже не раз пыталась уговорить Викусю вылечить твоего дедушку и Федора Матвеевича. Но все напрасно. А вот тебя она захотела исцелить. «Ты ей нравишься», — улыбнулась она. «Спасибо, взаимно», — немного смутился Дэн. Чуть поколебавшись, он протянул ладонь и погладил животик Ники. «Ой!» — с восторгом воскликнул он, когда по его руке прошлась маленькая пяточка. «Ты ей реально нравишься», — рассмеялась Вероника. «Что ты решила на ближайшие 3 недели?» — уже серьезно спросил Дэн. «Останешься тут? Привезти тебе кота и вещи?» «Нет», — категорически возразила она. «Я хочу попросить тебя этим вечером отвезти меня назад на квартиру». «Хорошо», — безропотно кивнул Даниил. «Днем у меня дела, надо одну цыганку присануть, чтобы она дала признательные показания в убийстве. А вечером я в твоем полном распоряжении». «Отлично», — улыбнулась девушка. «Тогда до вечера». «Доброе утро», — поздоровалась Ника, входя в палату к умирающим старейшинам. Не желая пугать их своей мрачностью и депрессией, девушка сжала волю в кулак и натянула на лицо спокойное, приветливое выражение. Оказалось, что Федор Матвеевич лежал в полузабытии, но Роман Алексеевич был в сознании. «Привет, ангелочек», — обрадовался он девушке и с трудом сдержался, чтобы не зайтись в мучительном кашле. «Проходи, присаживайся», — махнул он рукой на стул рядом с кроватью. «Ты хорошо держишься, но я вижу, что у тебя серьезные проблемы». Тут же раскусил он ее. «Ничего смертельного». Съехала она с темы и тут же смутилась, осознав, как двусмысленно прозвучала эта фраза для тяжело больного человека. «Дима заделал ребеночка сначала мне, потом Эми. Потом я призналась ему в любви, и он улетел с Эми. Я поговорила с Алексом по душам, и он тоже свалил с планеты, чтобы стать супервоином. Хантер говорит, что он вернется. Жду». Сумбурно изложила она суть своих переживаний. «В любой ситуации больше доверяй себе, своему сердцу. Прислушивайся к себе и своему ангелу-хранителю, солнышко», — дал ей совет Роман Алексеевич. «Я постараюсь это запомнить», — грустно глядя на него, пообещала она. «А насчет Алекса не волнуйся. Он слишком сильно тебя любит, вернется». «Спасибо», — с благодарностью отозвалась девушка, чувствуя, что на душе стало чуть легче. «Как там Даня? Справляется? Он навещает меня каждый день, и я вижу, что у него тоже не все гладко». С тревогой посмотрел на нее старейшина. «Даня молодец, он очень старается», — с уважением отметила она. «Хоть у него еще не так много опыта, он быстро учится». «Понимание исходит из интуиции. А он думает там, где должен действовать», — нахмурясь отметил Роман Алексеевич. «Это пройдет, не надо его торопить», — возразила девушка. «Я уверена, что у него все получится. Нужно только немного времени», — вступилась за своего подопечного Ника. «Я рад, что вы с ним подружились». На измученном, посеревшем лице пожилого человека проскользнула счастливая улыбка. «Я тоже», — очень серьезно кивнула девушка. «Данюха, прелесть. Очень надеюсь, что вы доживете до правнуков. Когда Виктория родится, она исцелит вас. Хантер сказал, что ее кровь будет лекарством от всех болезней. Вы только продержитесь еще немного, ладно? Как Вероника не сдерживалась и не бодрилась, на ее глаза все же навернулись слезы. «Мы с Федей постараемся, дружочек». Старейшина ласково сжал ее руку.